Гений Азов, глава 1. Мечты сбываются, не все и не всегда. Мужчине нужна мечта, хотя бы о женщинах и машинах, а также о высоких идеалах, карьере, деньгах, остаться в истории, семейном счастье и далее по хорошо известному списку. Если потерял способность мечтать и надеяться на лучшее, как я в прошлой жизни, достигнув рубежа в 3/4 века, то безнадежно постарел. Не знаю, что больше способствовало возвращению ощущения молодости, обладание телом до 30 лет и в отличной форме, сознание, что простительно совершать глупости, поскольку хватает времени на их исправление, или высокий уровень гормонов андрогенов, особенно тестостерона, отчего глаза сами сворачиваются в сторону, провожая изящные женские ножки с красивыми коленками. Мечту о женщине, попав в собственное прошлое, я утолил неожиданно быстро и столь же быстро потерял. Удивлялся себе, в первой жизни перенес немало утрат, научился тому, что называется сухим словом крепиться. Бывшая жена, покинувшая грешный мир после нашего развода, осталась мне не безразличной, но точно не страдал по ней. Попрощался, сохранил в памяти. Все. Почему же этот удар вышел не просто болезненным, нокаутирующим? Марина, практически идеальная, бурную ревность и прочие тараканы в ее голове переносил без труда. Внезапная смерть супруги после родов словно вырвала кусок души, с кровью и мясом. Минули месяцы, скоро исполнится год, несколько успокоился. Несмотря на рану, не заживающую и кровоточащую, потянулся за женской лаской, чувствуя в себе двойственность. Вроде чувства к Марине прежние, но и другие отношения готов себе позволить, особенно если женщина будет внимательна к дочке. А еще восстановлению душевного равновесия помогли машины. В начале 1979 года в Министерство автомобильной промышленности СССР пришла совершенно секретная бумага из КГБ со столь же секретным приложением. Оказывается, фирма Bosch, прославившаяся системами впрыска топлива в двигатели Юнкерсов и Мессершмиттов Второй мировой войны, да-да, руинами наших городов мы отчасти обязаны этим славным парням, выпустила новое поколение электронной системы питания автомобильных моторов, именуемое LG-Tronic. Как только оно увидело свет, было немедленно украдено. К подробнейшей технической документации прилагался действующий образец, изготовленный компанией Роботрон и опробованный на Вартбургах. Уши Штази, германской спецслужбы, торчали на метр. Поляков выдернул меня в Москву в конце января. Предупредил, ничего не записывай, только мотай на ус. Лишь после этого вытащил из сейфа папку с документами и коробку, оттуда с видом фокусника извлек кучу железяк. Я, еще не читавший гдровских бумаг и привставший было, хлопнулся на стул от неожиданности, даже рот раззявил. Охренеть, откуда, вижу, ты впечатлен, Сергей, довольный эффектом, пророкотал министр. Я думаю, догадываешься об их назначении, а то, топливный электронасос, форсунки распределенного впрыска, датчик расхода воздуха, электронный блок управления. Неужели, устал удивляться твоим познаниям, невесть откуда взятым, но ты прав. Теперь скажу главное. Блок управления, на логических микросхемах, не аналоговый. Мы с тобой обсуждали, ты был против внедрения впрыска из-за ненадежности электроники. Но в сопроводительном утверждается, что башевцы совершили качественный скачок, и оригинальные, игдровские блоки практически не ломаются. Что скажешь? Только одно. Не жалея никаких денег, даже отрывая от космических программ, надо патентовать эту систему впрыска в ФРГ и вообще по всей Европе, если немцы еще не успели. Не успели. Значит, мы обязаны опередить хотя бы на один день. Это наша, советская, самая передовая в мире разработка нами. Нами, Виктор Николаевич откровенно рассмеялся. Там нет электронщиков подходящего уровня. Значит, в Королеве есть, в Реутово, в Звездном городке. Космолетчики наши в состоянии подобное слепить, хотя бы в порядке конверсии, делали для космической ракеты, а тут глянь, в машинках пригодилось. Да, только машина с космической начинкой будет стоить как станция «Салют». Сергей, ты точно уверен, что дело стоящее? Готов почку на пари заложить. Это основа систем питания бензиновых автомобильных двигателей на 3 века вперед. Если мы предложим ваш комплект железяк для Тойоты чуть дешевле башевского и не хуже по надежности качеству, только на них отобьем затраты. Более того, наши легковушки-малолитражки с впрыском потеснят всяких Рено, Пежо и прочих Фиатов с европейского рынка одной только экономичностью моторов, потому что буржуи пока ориентированы на впрыск только на средних и дорогих моделях. Как ты думаешь, какова цена вопроса? Министр взвесил блок электроники на руке. Я мог ответить только приблизительно. В единичных количествах, точно космическая. Что покупать? Мы должны продавать эти комплекты миллионами. На свои заводы, господам Toyota, в Европу. Возможно, и в США. По штатам прогулялся энергетический кризис. Эпоха 6-литровых карбюраторных моторов навсегда ушла в прошлое. Они тоже наверняка работают над дигитальным управлением впрыском. Но мы, спасибо Башу, обскачем. Я перевел дух после эмоциональной тирады. Конечно, с точки зрения христианства и морального кодекса строителя коммунизма, не говоря об уголовном кодексе, красть нехорошо. Но когда нагло присвоил интеллектуальную собственность конструкторов и дизайнеров будущего, научился прощать себе этот грех. Так мне ли обвинять в подобном грехе страны СЭФ? Хорошо, промолвил Поляков и принялся упаковывать части системы обратно в коробку, не возражая, когда я ухватился за папку и начал пролистывать бумажки под грифом секретности 00. Министр посматривал на меня как на ребенка, упивавшегося долгожданной игрушкой. Я предполагал подобное развитие событий, ты укрепил мою уверенность. Правда, не ожидал, что ты будешь настаивать на сверхскорости патентования. Я же гонщик. Да, еще раз поздравляю с успехом на ралли Париж-Дакар. Если бы не ренегат, три первых места грузовиков были бы за СССР. Но даже так, это выдающийся успех. За доброе слово спасибо. А премия от министерства усилила бы доброту. За материальным стимулом я даже от совсекретных чертежей оторвался. Марина оставила щедрое наследство. Но не мне, а нашей дочке. О себе должен заботиться сам. Заодно о родителях и Машке. Ты столь же одаренный, как и меркантильный, всегда это знал. В курсе же, что представлен к ордену Трудового Красного Знамени. Я выразительно промолчал. Орден хорош, кто бы возражал, но на хлеб его не намажешь. Возвращаемся к твоему переводу в Москву. Это и есть моя благодарность. Перевод – это жилье. Насколько я знаю, простите, и у вашего министерства, и у Азук со служебным жильем облом. Нас трое, живу с маленькой дочкой, года нет, и сестрой-студенткой, жена умерла. Про Валентину умолчал из-за негативного опыта. Точно так же выпрашивал квадратные метры в Минске в расчете на Елизавету, а вон что вышло. С Валей пока находимся на пионерском расстоянии, не хочу спешить. Если у тебя остались сбережения, могу выхлопотать кооперативную квартиру из строящихся московским горисполкомом. От 15 до 17 тысяч, половину нужно внести сразу, далее частями лет 10. Хотя бы так, а еще выплачиваю за трешку в Минске. Кабала. Правда, если продать дочь марки Софин по курсу черного рынка да что-то поднять с каких-то будущих ралли, справлюсь вполне. Минскую квартиру сбрасывать не буду, в ней изрядная часть денег вложена из оставшихся от Марины, так что это жилье, дочкино. Рублей за 120 сдам, покроет выплаты кооперативного взноса. Но горисполком отпишет квартиру иногороднему только при устройстве на московское предприятие. Значит, приглашение в министерство отпадает. Только не ЗИЛ, АЗУК, должность заместителя генерального или равноценная, оклад от 600 рублей, выше, чем на МАЗе, но в целом денег куда меньше, там получал хорошие премиальные от прибыли завода, ленинские комсомольцы, в хронических убытках, год закрыли в небольшом плюсе, вот и выведешь в прибыль за счет внедрения новых моделей, через 3 года, через 5, Виктор Николаевич, работа интересная и перспективная, но, простите, невыгодная. Да и жизнь в Москве дороже. Если внедрять новое передовое да с электронным впрыском, предпочту обратно в Тольятти. Или останусь в Минске, окопался. Шантаж, откровенный. Я не перегибал палку, просто смотрел, как далеко министр готов зайти, лишь бы внедрить своего верного засланца на самый проблемный завод легковых автомобилей в стране. Он сложил в папку секретные бумажки, запер их в сейфе рядом с железками. Давай решим. Я поручу ответственному товарищу проанализировать твои конструкторские находки, начиная с работы на ВАЗе. Заключим договор, по которому министерство вправе использовать их по своему усмотрению. Тем более, что и так использует. А за это ты получишь 200 рублей ежемесячной ренты. 300, Виктор Николаевич. И после уплаты подоходного налога. Сами посудите, квартиру дадут в каком-нибудь страшном микрорайоне. Один бензин на дорогу на работу и обратно влетит в копеечку. На Волгоградском проспекте есть станция метро. Не боярин, Он посмотрел испытующим взглядом, убедился, что за 200 я не кидаюсь целовать ему руки, и сдался. Хорошо, будет 300. С второго квартала, раньше все равно не переедешь. Минимум 200 обойдется съем квартиры для нас с Машкой и Мариночкой. Цены куда выше, чем в Москве 1970-х годов моего первого прошлого. Жилье придется искать непременно, кооперативное еще когда построится. Я выкатил последние условия. Перевод сестры из ПИ в МАДИ, на что министр согласился особенно легко. Если сдаст экзамены, зачислит хоть на выпускной курс. С запиской в ректорат от Полякова, кто полслова посмеет сказать. Нет-нет, дипломы в переходе можно купить. Если не сейчас, то в 90-е. Пусть учится и умнеет. Ехал в Минск на поезде в ночь на субботу, глядел на проносящиеся заснеженные поля, а еще пару недель назад сгорал в 50-градусной жаре под палящим солнцем Мавритании, эдакий пляжик почти на 1000 километров, протянувшийся через несколько стран и в конце через Сенегал к Атлантике. В гробу видел этот курорт, здесь лучше. Вытянувшись на койке, представил себе машину своей мечты, на уровне технических возможностей 1979 года. Итак, цифровой электронный впрыск, 4 клапана на цилиндр, поперечное расположение двигателя, специальная гоночная подготовка, ход подвески всего 8-10 см, рейка с гидроусилителем, АПС, импортная резина 235 мм, расширенные арки, прямоточный глушитель и, будь она проклята, эмблема АЗЛК на капоте. Ну а где мне представится возможности с серийки сделать конфетку, если судьба забрасывает в Москву? С этим легким кошмаром уснул и проснулся лишь от криков проводницы, возвещающей о приближении к Минску и скором закрытии сортиров. Машку застал нервничающую, одетую и стучащую каблуком в дверях, опаздывала на занятия в ПИ, не хотела ребенка оставлять одного ни на миг. Пользуясь выходным, с удовольствием повозился с девочкой, быстренько одел, укутал по уши в теплый конверт и отправился с коляской гулять по скверику у проспекта Рокоссовского. Сам даже не позавтракал, в брюхе плескался безвкусный вагонный чай с печеньем. На холоде и на свежую голову обдумывал переезд. Не поздно включить задний ход или хотя бы отсрочить по семейным обстоятельствам, еще ничто не подписано. Гуляли час, дома застал Валю. У нее давно уже имеются ключи от квартиры, несмотря на брюзжание тещи. Сережа, наконец, Машка подняла волну, что тебя нет и нет, я примчалась, и Мариночки тоже нету. Она не замерзла, скорее распарилась. Принимай. Валентина вытащила сверток из коляски и понесла распаковывать. Я разделся, с удовольствием вдыхая запах кофе и жареного бекона. После прогулки дочка поигралась в кроватке и быстро заснула, по опыту, не менее чем на 2 часа. Пока не начнут резаться очередные зубки, очень спокойный ребенок. Принял душ, затем завтракали вдвоем. Валентина ухаживала за мной, расположилась напротив и сама принялась за кофе, намазав хлеб маслицем и джемом. Как-то пошутила при сестре: «Работаю у вас нянькой за еду, при мне такого не отпускала». Наверное, оделась и села в свой москвич действительно быстро, на ней был довольно заношенный спортивный костюм, наверняка, домашний. Когда приходила к нам, всегда выглядела ухоженной. Единственное, успела накраситься и причесаться, времени было достаточно, пока мы гуляли. «Валь, помнишь разговор у Маза на пароходе, о моем переезде в Москву? Вчера получил официальное подтверждение. Она отставила чашку, обещал взять меня с собой. Что-то изменилось. Без тебя точно не поеду, откажусь от перевода, даже ценой ссоры с министром, потому что не справишься с Мариночкой. Нет, няньку найду, и о переводе Машки в МАДИ я договорился». Ее глаза, темно-карие, казалось, потемнели еще больше. «Но мы даже не вместе. После того разговора, в трюме, ты не сделал ни единой попытки притронуться ко мне. Мало ли, ждал, что ты, женщина мудрая и опытная, сделаешь следующий шаг. Или проверял себя, правда ли хочу развития. Упс, переиграл. Так нельзя. Несу какую-то невыразимую чушь, пытаясь оправдать нерешительность. Слова не помогут, надо действовать». Подкатил момент истины. Если его пропустить, могу Валю потерять, и у нее терпение не безгранично. Собственно, в арсенале мужчины в такой ситуации имеется лишь одно единственное средство, и настоятельно прошу ревнителей советской нравственности не пенять, что его использовал. Буквально выдернул девушку из-за стола, заставил встать, смахнул непокорные длинные волосы с лица и впился поцелуем. Разумеется, мы старались не шуметь, когда ее мастерка и трико полетели на пол. Мне, если честно, пришлось очень трудно. Сублимированная за месяцы воздержания энергия буквально распирала тело изнутри. Хотелось орать в голос. Не уверен, что подготовил Валентину как надо, ворвался, взорвался, повторил, что при ей хватило ощущений, у женщин бывает, надо долго. Не знаю, достаточно ли был искусен в продолжительном повторе, но что обескуражен, точно, когда Валя заплакала. Мы лежали нагие на диване в зале, обнявшись и прижавшись друг к другу. Она уткнулась носом мне в шею и беззвучно рыдала. «Ты чего? Тебе плохо? Прости», излишне торопился. Валя всхлипнула и глубоко вздохнула. «Ничего, ничего. Пока к тебе не привыкла, все равно ничего не получится, скованная. Но так хорошо, так долго этого ждала». Горячим шепотом рассказала, что почувствовала какую-то химию между нами еще только во время первой пробной тренировки в Апчике, перевелась на МАЗ, дико мучилась, узнав, что место подле меня занято. Не обрадовалась ничуть. Когда Марина умерла, представляла, насколько мне тошно. И даже после разговора в трюме и последовавшего за ним поцелуя не верила, что будем вместе. Если это не любовь, то не знаю, что такое любовь вообще. Конечно, в полной мере не мог сразу ответить ей взаимностью. По понятной причине. Валя сама понимала и не торопила. Поможешь найти мне место в Москве? У министерства наверняка есть ведомственная клиника. У АЗЛК должна быть какая-то медслужба. Да я и в районную поликлинику готова. Там зарплаты мизер и всегда текучка кадров. На АЗЛК нет гоночной команды грузовиков. В Москве имеется отличная Назиле, но они точно не потянутся на Париж-Дакар. Валентина аж привскочила. В пустыню, в Африку, ни за что. Только если с тобой. Я тоже не хотел в Африку. Раули, дело совершенно не первой актуальности. Сблизившись с Валентиной, а желание было сильным еще на космонавте Беляеве и отнюдь не ослабло в Минске, переступил некую черту. Секс без обязательств, столь популярный в постсоветское время, здесь не катит. Отношения таковые и столь длительны, что в постели мы их только консумировали. Слишком долгий бэкграунд. Черт, Валя почти наверняка не привыкла к таким словам, но тоже понимает. С этого момента мы, вместе, мы, пара. По существу, начался гражданский брак. Со мной хоть на край света, учту и буду выбирать маршруты безопаснее, чтоб ты не рисковала зря. Валентина встала и потянулась за одеждой. Очень хороша ногая, слов нет, тело стройное и мускулистое, как у гимнастки, но без излишеств бодибилдерши. Грудь небольшая, упругая, высокая. И зачем пряталась в комбинезоне? Заметила мой взгляд, стала на цыпочки, напрягая рельефные мышцы икр, покружилась, покрасовалась, потом умчалась в ванную, откуда вышла в спортивке. Я тоже привел себя в менее вызывающий вид. Сережа, до переезда, предлагаю не афишировать нашу связь, особенно перед Анной Викентьевной. Молодец, сам хотел попросить. Ты права, но Маше я скажу, от нее нет нужды хранить секреты. Проболтается родителям, не проболтается, я ее шантажну, что тоже выдам. Есть за ней пара грешков. Мы сидели на диване, послужившим свидетелем и соучастником недавнего пожара страстей. Валя свернулась калачиком и положила голову мне на колени. «Прости, что не заплелась, лохудра, и длинные волосы мешают во время этого». Началось. Реплика требовала немедленного опровержения. «У тебя прекрасные волосы». Старался на них не наступить. «Во время этого, когда-нибудь расскажи, вдруг во мне найдется еще что-то прекрасное. Сама знаю, но так приятно услышать». Стоило обсудить многие деловые моменты, но накатила приятная расслабуха, болтали ни о чем, потом Валя села рядом, обняла, поцеловала, с удовольствием ответил. В общем, времени едва хватило до пробуждения Мариночки, а скоро и Маша вернулась. Если бы мы даже что-то намеревались от нее скрыть, то без шансов. Сестра еще куртку на плечики не успела повесить, как спросила. «Эй, вы, что у вас произошло? Вы уже воспитанная?» Не спросила, прямо потрахались, а могла, знаю ее, уже. «Кстати, твой брат старорежимный и консервативный», ответила Валя. На тройничок не согласился. Думал, это у женщин-юристок такие шутки. Оказывается, врачи не отстают. Куда я попал? Понятно, молодые. «Валь, останешься у нас? Лучше не надо», сдержанно ответила подруга. «Суббота, наверняка сегодня или завтра заглянет Анна Викентьевна. Давайте пока ее не дразнить. Сережа, завтра на тренировку идешь?» «Естественно». «Вот и отлично. Если захочешь, можем потом заглянуть ко мне. Таське напомню, что у нее на пару часов найдутся дела в городе». «Ты хорошо устроился», – заключила сестра, когда за Валентиной закрылась дверь. «Марина была хороша, Валя вообще классная. Когда на меня клюнет подходящий мужичок, я обнял ее, не как любовницу, а целомудренно. Сестрица была чем-то похожа на меня, но те черты лица, что идут мужикастому мужику, на женском лице смотрятся избыточно. Слишком курносый нос, слишком широкие скулы, но в целом, симпатичная, фигурка, загляденье, объективно не хуже, чем у Валентины. Скорее всего, просто не умеет управляться с парнями, и уж точно не способна вертеть ими как марионетками, что шикарно получалось у Марины, пусть не со всеми, но часто. Жаль, что они мало успели пообщаться. Пройдоха-адвокат могла бы передать простоватой Машке массу рецептов охмурения и манипулирования. «Если в Минске мало тебе мужчин, город не оправдал моего доверия. Москва подойдет, конечно, это не Рио-де-Жанейро, не все в белых штанах, но как бы столица самого обширного государства на планете». На ее рожице мелькнуло смятение. Как харьковско-минская провинциалка впишется в общество москвичей и москвичек, считающих себя высшей расой по отношению к категориям лимита и понаехали, понятия не имею. Сам буду из понаехали, как, впрочем, и в прошлой жизни, не привыкать. С собой возьму Валю, мне столичные принцессы не нужны, пусть сами заламывают руки при виде хорошо устроенного и неприступного мужчины. Так, по крайней мере, казалось из Минска. Глава 2. Как на Руси встречают непрошенных гостей. Два стула разъезжаются, одно очко не в состоянии их удержать, скорее порвется по складке. Это состояние хорошо знакомо по переводу из Тольятти в Минск, когда хотел остаться максимально лояльным и к прежнему работодателю, и уже начинал таскать каштаны из огня для белорусов. Сложно, да, но особенно неприятно, что на автомобильный завод имени ленинского комсомола, АЗЛК, меня никто оттуда не звал, не приглашал и не ждал. Года 4 назад Поляков навел шороху, прямо на совместной коллегии его министерства и Минторга снял генерального директора Валентина Коломникова, публично выпоров. Причем в моей прошлой жизни ничего подобного не происходило, Коломников рулил заводом до постсоветского развала, долгое время успешно, а там начался переход на М-2141 с поэтическим названием «Алико», переименованный в народе в «Калеку». Со смещением прежнего генерального и увольнения руководящего состава Поляков кинул туда на первые роли управленцев из ЗИЛа. При них М-2140 получил апгрейд, отсрочив финансовую гибель завода. Использовав опыт Ижмаша, москвичи выкинули задний мост с рессорами, заменив на балку с пружинами, поставили двигатель, унифицированный по большинству комплектующих с вазовскими 1300 и 1600, и разработанную на ВАЗе коробку, частично слизанную с Нивовской, с передачей крутящего момента на переднюю ось. Если бы не это, повторилось бы, наверное, судьба АЗЛК в известной мне версии истории, когда 2140, даже в экспортном исполнении, представлял собой лишь рестайлинговый М412, который тоже мало ушел от М408. О том, чтобы поставить мотор поперек и применить рейку вместо червяка, даже речи не шло. Завод несколько ожил, когда по белорусскому примеру его малолитражки хлынули в такси. Не в Москве, конечно, накануне Олимпиады 80 это вообще моветон. Столичным таксопаркам подкинули некоторое количество новых ГАЗ-24 вместо развалюх. Зато в областных центрах РСФСР и УССР москвичи прижились сразу. Вместо классического «вам шашечки или ехать» появилось «ждем Волгу или едем». Белорусы и республики Прибалтики получили некоторое количество «Рогнеда МАЗ-21067», разумеется, с 8-клапанным двигателем и пониженной степенью сжатия под бензин на 76. Не скажу, что все это сугубо моя инициатива и исключительно моя заслуга. Всего лишь где надо нашептал, в подходящем месте подсунул чертеж или эскизик, кого-то уговорил, что-то ввернул, воспользовался ситуацией. Знаю точно, без моего попаданческого прогрессорства перечисленные нововведения произошли бы гораздо позже и внедрялись иначе, вряд ли лучше. На АЗЛК этого не знали, или не хотели знать. Новый генеральный директор Валерий Тимурович Сайков, пришедший из ЗИЛа со скромной должности, равной моей на МАЗе, наверняка наслышан обо мне от Полякова, являясь его выдвиженцем. Принял меня с самого утра в четверг 1 февраля, вежливо, но холодно. Если ожидал услышать восторженное «какая честь», или это же сам зачинатель реформы в автомобилестроении, то меня постигло бы разочарование. Сайков исключительно себе поставил в заслугу перед неприводным 2140 и не видел ни малейшего смысла от моего появления на заводе. Мы сидели у него в кабинете вдвоем, разговор откровенно не клеился. Глядя на его интеллигентное, немного вытянутое лицо и равнодушные глаза за стеклами очков в дорогой оправе, вдруг подумалось, а что, собственно, терять, если не найдем общий язык, и Сайков поставит перед Поляковым вопрос ребром или я, или этот выскочка-автогонщик, выбор, естественно, остановится на Валерии Тимуровиче, мне ничего не останется, как вернуться в Минск. Немного смешно, потому что бумаги, обеспечивающие изобретателю С.Б. Брунову 300 целковых в месяц, уже отправились в неотзывный поход, что в Беларуси, что в Тольятти их получу. Сняв внутри организма предохранитель, я кинулся грудью на амбразуру. «Валерий Тимурович, уважаемый, мы уже несколько минут не можем подойти к главному, отчего советский легковой автопром занимает место, очень близкое от характеризуемого словом «задница», и как из него выбраться. Некоторую сонливость генерального аж ветром сдуло. Это мнение Полякова, и его тоже, но скорее, очевидное положение дел. А я, в кресле генерального директора АЗЛК, этого не замечаю. Именно поэтому министерство отправляет меня к вам первым заместителем. Подсказывать, помогать, вносить свою позитивную лепту». Улыбнулся так, будто рекламировал М2140 американскому президенту в надежде втюхать федеральному правительству контракт на покупку 10 000 экземпляров москвичей. Сайков взвился было и успокоился. «Становится забавно. Смысла особого не вижу это выслушивать. Но коль вас прислал Поляков, что же, излагайте, охотно». Конкурентоспособность западных автопроизводителей основывается на скорости внедрения новшеств. Итальянцы нам дали в качестве образца Fiat 124 образца 1966 года, сами выпустили его рестайлинг в виде Fiat 125 и моментально переключились на переднеприводные. 6-8 лет выпуска одной модели, включая 1-2 модернизации, и нужна новая. У нас, вас второй десяток лет клепает продолжение того же 124 го. АЗЛК и ИЖМАШ продолжали бы плодить 412 краткое, то есть модификацию 408 го, если бы я летом 1974 года не положил бы на стол Полякову подробнейшую докладную о неизбежности перехода на передний привод, в перспективе, на реечное управление, переднюю подвеску Макферсон и так далее. Только в 78-м году в «Москвич» всунули вазовский двигатель с вазовской же коробкой передач, что тоже вышло боком. У вас возникла иллюзия как бы новой модели. Работы по 5-дверному хитчбеку вы свернули, да и проектировался он из рук вон бездарно, с консервативным расположением продольного мотора впереди передней оси и отвратительным дизайном, хуже «Рено». В Европе от этой дурной затеи с компоновкой намерены отказаться, вы только наладили выпуск и почиваете на лаврах. С таким подходом экспортный ресурс у 2140 исчерпается в самое ближайшее время, с Volkswagen Golf, а также с новейшими моделями японцев и французов конкурировать столь же смешно, как с деревянным мечом бросаться на танк. АЗЛК, возможно, протянет несколько лет исключительно за счет внутреннего рынка, благо я уговорил белорусских чиновников дать зеленую улицу такси малолитражкам, пример разошелся по стране, и москвичи хлынули в такси в провинциальных городах, затем вас проще закрыть или перепрофилировать, если я снова не придумаю что-то для спасения завода. Ваша заслуга, решающая в спасении АЗЛК, не знаю, возмущаться или смеяться с этих слов. Конечно, и обстоятельства так сложились. Первая партия Рогнеды, я считаюсь ее главным конструктором, сошла с конвейера с таким отвратительным качеством, что ничего другого не оставалось, как доводить эти машину вручную и ссыпать в таксопарке на ресурсные испытания. Я лично готовил и относил первому секретарю ЦК КП Белоруссии докладную о малолитражных такси, тем самым обрушил монополию Горьковского автозавода. Им подгадил, слов нет, а вы вылезли. Без отгрузки автопарком сидели бы намертво на дотации как убыточное предприятие, пока союзный совмин не сказал бы хватит. У меня и у трудового коллектива иное мнение, сухо отпарировал Сайков. Вы правы. Коль это поручение министра, давайте заслушаем коллектив. Вас не затруднит собрать руководство завода на совещание о перспективах смены модельного ряда? Я изложу свои соображения, учитывая опыт белорусской Тойоты, а также МАЗа и АвтоВАЗа. Завтра в 8 утра вас устроит? Молодец. Взял паузу, чтоб подготовить своих к отпору. Конечно, а за это время позвольте исполнить еще одно поручение товарища Полякова, провести краткий аудит производства автомашин. Много не увижу, но вы позволите осмотреться, по едва сдерживаемой ухмылке догадался о его мыслях, осмотреться перед тем, как спихнуть моего первого зама и самому усесться в его кресло, не выйдет никогда, и не будешь же, сопляк, каждое телодвижение проводить от имени министра, согласовывая с ним, элементарно ему надоешь, если не точно слово в слово, нечто подобное Сайков наверняка обдумывал, когда приставил ко мне провожатого. В 21 веке подобных персонажей прикрепляли к ним многочисленным туристам, просочившимся в Северную Корею, чтоб недобрый глаз не усек детали, порочащие светлый облик страны Чучхе. Приданный мне Егор Прокопьевич в любом случае был полезен в качестве живого пропуска в производственные корпуса, куда я точно не вхож без мандата из бюро пропусков. Чиновник из отдела кадров, бывший военный с орденскими планками, наверняка получил сигнал о моей неблагонадежности и потенциальной вредоносности. Полный осмотр АЗЛК занял бы несколько дней, это если и не государство в государстве, то целый город внутри Москвы. Реальный гид требовался другой, поэтому экскурсию я начал с телефона внутренней связи, позвонив испытателям, чей труд столь хорошо известен по АвтоВАЗу, другой труд не менее знаком по раллийным трассам. Николай, Игорь, Серега, ты и в лицо нас не отличаешь. Звонишь по внутреннему, значит, на АЗЛК, точно, не поверишь, меня сватают первым замом генерального. О, черт, мы, конечно, были бы рады гонщику, но сам понимаешь, что на пуп возьмешь. Рядом с этим Париж-Дакар, легкая экскурсия. Я вкратце объяснил одному из близнецов суть проблемы под аккомпанемент сопения Егора Прокопьевича. Если я к вам подъеду, ты на машине? Нет, в заводоуправлении. Жди, сейчас примчусь. Это Николай на проводе, если до сих пор не понял. Примчится быстро, кто бы сомневался. Коля Больших, один из лучших раллистов СССР 1970-х годов. Попытка получить штатное расписание завода, пока едет гонщик, натолкнулась на сопротивление отставного вояки. Если бы я руководил кадрами, точно бы его не тронул. Верный человек на своем месте. Когда Больших появился, не дал бы голову на отсечение, что это именно Николай. Их, наверное, родители путали. Оба выше среднего роста, худощавые. Даже облысели одинаково, ровненько до темени. Рукопожались и даже обнялись. Потом составили план обхода предприятия, крайне поверхностного. На полный аудит нужна бригада проверяющих и доскональное изучение документации. Но коллега сильно сэкономил мне время и силы, потянув сразу к болевым точкам. Кадровик сопел, пыхтел, спасибо, что не вмешивался. Он же заложит начальству, что ты раскрыл мне правду. Плевать, махнул рукой Коля. И так масса народа поувольнялась. Глоток воздуха от увеличения продаж заканчивается, самый дебил поймет. На машинах 1960-х годов в 1980-х делать нечего. Если не менять ситуацию радикально, заводу кранты. На тебя надежда, не кранты. Министерство не даст ему умереть совсем, как не дает ЗАЗу, там еще хуже. Но я должен предложить схему, какая и в каком объеме нужна помощь, а потом ткнуть пальцем, кого из руководства убрать, как сам Поляков скинул прежнего генерального. Я тебе столько расскажу. Испытатели тем хороши, что именно под их руками вылезают из москвичей как черви из гнилухи все дефекты комплектующих и сборки. Много расскажут сервисники, у них накоплена статистика наработки на отказ узлов и агрегатов. Но пока мне хватит и Больших, невольно вспоминал Тойоду и его инженеров, важно шагавших по МАЗу и задававших скупые, убийственно точные вопросы, сейчас сам оказался в той же шкуре. Далеко не полная, но вполне яркая картина передо мной вырисовалась. Предприятие застряло в 1960-х годах и, несмотря на внешний толчок с передним приводом, крепко там сидит, а руководство даже не чешется, чтоб двигать дело вперед. В капиталистической рыночной экономике оно давно бы уже обанкротилось, заводские корпуса, нелепо торчащие среди мегаполиса, отправились бы под снос, вместо них выросли жилые кварталы, бизнес-центры и гипермаркеты. То есть та Москва, что лично для меня куда менее уютно, чем нынешняя. Коля решительно воспротивился моей попытке отправиться в гостиницу. Сказал, что могу считать это мелким подхалимажем перед будущим начальством, но я непременно должен ужинать с его семьей, и переночевать тоже найдется где. Про подхалимаш – шутка. Оба брата известны неуживчивым характером и нетерпимостью к несправедливости. Наверное, поэтому у них не сложились отношения с автоэкспортом, очень их понимаю, отсюда практически полный запрет на участие в престижных ралли. Кубок дружбы соцстран, их предел, хоть достойный много большего. Брундза, а он тоже совершенно не в восторге от чинуш автоэкспорта, как-то сумел наладить сосуществование. Пока не раздавили по сотке за встречу, я набрал домашний Полякова с Колиного телефона, кратко доложил о происходившем сегодня и назначенном на завтра совещании, получил напутствие «будь аккуратнее», весьма противоречащее моему настроению. Укладываясь спать на раскладушке, подумал, как бы обтекаемо не формулировал свои выводы, мои слова неизбежно переврут и обвинят меня во всех грехах. Поскольку и мощный Брундик, и малогабаритная весна остались дома, выпросил кассетник у больших, он радостно презентовал чистую кассету МК-60. Проблема только, как ее перевернуть, когда кончится 30-минутное время записи на первой стороне. Сайков сдержал обещание, в 8:00 в его приемной собрались и были немедленно приглашены в кабинет все основные тузы завода. Проблему краткости записи я надеялся решить самым простым образом. Уложить свой разнос в 15 минут и в те же четверть часа получить фидбэк от разгневанных заводчан. Искренне благодарен Валерию Тимуровичу за возможность данной встречи. На этом любезности закончились. Руку сунул в портфель, включил запись, для видимости вытащил блокнот. Далее очень вежливо, но вполне конкретно прозвучали соображения о неизбежных трудностях в реализации стремительно устаревающих автомашин, о стремлении снизить затраты не оптимизацией процессов, а лишь за счет применения предельно дешевых материалов и крайнего упрощения. То есть нынешняя политика ведет АЗЛК в неизбежный тупик. И вы, конечно, знаете, как повернуть штурвал в нужную сторону. С сарказмом спросил генеральный, только в самых общих чертах. Заднеприводный универсал М427, даже с двигателем и коробкой передач от ВАЗ-2111 обречен. Экспортная перспектива – ноль. Ровно такой же и шкомби дешевле для населения и качественнее. Если бы не административный ресурс, М427 производился бы на склад. Считайте, что ресурс закончился. С ним и история обеих славных машин. Это и М412. С 2140 ситуация лучше, она даст продержаться года два, до обновления модельного ряда. Причем менять нужно не только форму кузова и интерьер салона. Вы знаете, по странам Запада прокатился энергетический кризис. Нам, точнее, их потребителям, нужны не только красивые и удобные, это не про «Москвич», но, в первую очередь, экономичные автомобили. То есть АЗЛК, находящийся в безвыходной ситуации, обязан инициировать установку системы впрыска на имеющиеся двигатели и внедрение дизелей. Новая платформа, аналогичная Березине, но с инжекторным или дизельным мотором, откроет дорогу в будущее. А через 3-4 года надо снова искать радикальные решения и разрабатывать следующий модельный ряд. Словно дал команду ФАС целой своре овчарок, указав в качестве жертвы самого себя. «Незваный гость хуже татарина», говорит русская поговорка, ее справедливость присутствующие продемонстрировали во всех деталях. Я узнал про себя массу интересного. Прожектор, фантазер, профан, фанфарон, позер, жалкий провинциал. Хорошо, что эти интеллигентные люди не использовали матюков. 30 минут не вполне хватило, и я для памяти конспектировал в блокноте самые яркие выпады оппонентов, помечая авторство реплик. Финальный аккорд «Мы вам не рады» прозвучал практически хором, но некоторые молчали, не поддержав меня, зато и не присоединившись к артобстрелу. Не желая больше досаждать больших, я все же взял номер в небольшой гостинице там же в районе метро «Текстильщики», чтоб поработать с бумагой и аудиозаписью. На прием к Полякову напросился только на 3 февраля и не с самого утра, давая возможность москвичистам нажаловаться всласть. Еще как нажаловались, даже в письменном виде, прислав на имя министра челобитную с просьбой избавить передовой и заслуженный завод от дилетантских посягательств жалкого самоучки. Что скажешь, жалкий самоучка? Виктор Николаевич по непонятной мне причине пребывал в хорошем настроении. Куда главному конструктору Березина и Рогнеды до автомобильных гениев, сумевших, наконец, поставить вазовский мотор с коробкой на место москвичевского. Это меня надо ставить на место, а не агрегаты. А если серьезно, мне начинать как в том анекдоте. Кошка лезла на крышу, цеплялась лапами за краешек. Или сразу в конец истории, упала с крыши и нахрен разбилась вдребезги. Не тяни время, его веселость поугасла. В этот коллектив я не впишусь, как и никто другой, желающий хоть какого-то обновления. Начинать придется с увольнения в первый же день. Генерального директора, его первого зама, зама по производству, главного конструктора, главного технолога, дальше тоже чистить и чистить. Начинать нужно с этих, радикально сократить праздношатающихся, зато ввести до 20 штатных единиц промежуточного контроля качества и входного контроля комплектующих, провести тотальную ревизию финансово-хозяйственной деятельности. Думаю, что генеральный, главный экономист, главный бухгалтер и начальник отдела сбыта отправятся не на улицу, а на нары. Мне люди без утайки такое рассказали. Вот подробный письменный отчет, заодно расшифровка звукозаписи вчерашнего совещания, можете убедиться, я не позволял себе хамских реплик, просто у кого-то нервишки расшалились и фантазия взыграла. Сами понимаете, клевета, признак слабости и сознания собственной вины, которую хочется перевалить на здоровую голову. Министр пробежался глазами по диагонали докладной, явно намереваясь прочесть подробно позднее. Сергей Борисович, я предполагал, что по возвращении из Женевского автосалона ты оставляешь Минск и с начала второго квартала приступаешь к работе на АЗЛК. Твоя кандидатура утверждена в горкоме Москвы, квота на кооперативную квартиру выделена, документы об авторском вознаграждении за патенты близки к окончательному утверждению, хоть обычно это канитель от полугода до года. Ты меня без ножа хочешь зарезать? Никак нет, говоря языком военным. Если прикажете, Виктор Николаевич, с апреля заступаю, но буду лишь шилом в заднице у команды Сайкова, и белорусам перестану пользу приносить. Безобразие. Сергей, ты, член КПСС, комсомолец, скоро выйду по возрасту. Сейчас же позвоню на МАС, чтоб тебе немедленно оформили начало кандидатского срока. То есть сунуть голову в петлю под названием АЗЛК будет партийным поручением. Именно. Можешь возвращаться в Минск. О своем решении сообщу позже. Мы попрощались, пожали друг другу руки. Когда открыл двойную дверь в приемную, министр вдруг бросил вдогонку. С Сайковым работать не будешь. А с кем? Я ломал голову над предположениями, когда возвращал магнитофон гонщику, садился в поезд, ехал в Минск. Этот белорусский город с мелкими партизанскими хитростями его провинциальных обитателей казался милым и почти домашним по сравнению с московским серпентарием АЗЛК. Даже погрузиться в хлопоты было приятнее. Утром ко мне в кабинет с самого утра забежала Валентина. Обошла рабочий стол и застыла в миллиметре, окатив легким запахом духов. Как же уговор, не афишировать на работе нашу близость. Она догадалась, что я не серьезен, не утерпела. Хотела спросить, как съездилось, а карие глазища хитрые. В них вопрос, забежишь ли ко мне после работы, просить ли соседку погулять и не мешать, вечером встретимся, расскажу. Я не стал держать интригу, а насчет отношений серьезен как никогда. Через месяц с небольшим делегация МАЗа выезжает в Женеву на автосалон. Ты имеешь счастье видеть перед собой руководителя делегации. Не позже, чем завтра отправляю список в Минавтопром. Близкой подруге такого предложения не сделаю, иначе впаяют служебное злоупотребление, а вот просто едва знакомой медичке со второго этажа, запросто. Поедешь переводчицей, Сережа. Она аж загорелась, но тут же потухла. Нет, тебя не будет, кто Машку для Мариночки подменит. Профсоюзные что-то расхолодились вас навещать. Почему? А ты ни к одной клинья не подбиваешь. Был знатный холостяк, сейчас знатный вдовец. Про меня и нас не знают же. Вот и верь в бескорыстное человеколюбие. Отказом ты меня расстроила и обрадовала одновременно. Хорошо, что за дочкой поможешь присмотреть, но буду скучать. Правда, наплевав на технику безопасности, кто-то же может зайти без стука, прикоснулась ногой к ноге, прекрасно зная, что дальше произойдет. Моя правая рука скользнула снизу под ее медицинский халатик, а с тех пор, как Роман перешагнул грань детям до 16 не рекомендуется, перестала носить на работу брюки и джинсы. Пальцы ощутили восхитительную упругость. Нравится? Тогда будешь ждать вечера с нетерпением, как и я. Клюнула губами в губы и упорхнула. И вот с таким настроением писать заявление о вступлении в КПСС? В уставе партии нет ни слова о запрете внебрачного сожительства, но сам дух партийной организации, немного ханжеский, явно не благоволит к такому времяпровождению. До него оставался почти полный рабочий день, я отправился к Демину, баюкая душу, израненную непониманием на АЗЛК, находить гарантированное понимание здесь. Иван Михайлович обрадовал его. Поляков полностью разделяет идею внедрения инжекторов и дизелей. Правда, он намеревался в первую очередь оживить за счет новых моторов «Москвич». Да куда там, консерваторы. На Минск надежды больше, дает зеленую улицу и помощь нами. Не части, Сергей Борисович. Давай по порядку. Что ты предлагаешь? По инжекторам. Электронный блок, не хуже западногерманского, получится собрать прямо здесь. Подключим интеграл. У них вполне приличного качества ТТЛ микросхемы и дискретные полупроводники, а также привлечем любое крупное электронное производство с экспериментальным участком. Горизонт, МЭМС, имени Ленина, имени Вавилова, наверняка еще что-то есть. Если Роботрон сделал аналог Башевского на комплектующих, производимых в странах СЭФ, неужели наши не справятся? Поговорю. Вопрос непростой, но решаемый. А форсунки? Минский моторный. У них достаточный опыт с форсунками для дизелей. Кроме того, можно опробовать упрощенный вариант, одну форсунку вместо карбюратора. Моновпрыск, а не распределенный. И, конечно, подтянем Тойоту. Дизель, тоже минский моторный, да. Но тут нужно через автосервис купить моторы Mercedes 200D и 240D, изучить. Отличий много от двигателей для грузовиков. Не волнуйтесь, валюту даст министерство. Важно проследить, чтоб хотя бы пара попала к нам, а не только в нами. И тоже Toyota. Ты наверняка слышал, они все-таки запустили первую свою переднеприводную Tercel, слезав компоновку с наших. То же самое продольное расположение двигателя, коробка сзади него, поперечный вал под коленвалом. Но только бензин. Уверен, дизель рано или поздно их тоже заинтересует. Конечно. Получаем помощь и укрепляем конкурента. Зато литовцы в восторге. На Кубке Дружбы делают поляков, немцев, чехов как детей, оседлав Тойоты. А что, благодаря сборочному заводу под Жодина Тойота белорусского розлива, советская социалистическая машина. Я уже привык к мысли, что в добровольно-принудительном порядке поляков меня сдернет в Москву, которая для абсолютного большинства советских чиновников – абсолютный предел мечтаний. Но меня засосала республика болот и партизан, устроенный быт, две бабушки около Мариночки. Учитывая опыт прошлой жизни, несколько устал начинать заново на новом для себя месте. Но что-то свербело внутри и подсказывало. В Минске потолок, занять кресло Высоцкого, когда тот уйдет на пенсию, и, как ни крути, МАЗ, достаточно второстепенный завод в легковом автопроме СССР. АЗЛК, ВАЗ и даже Минобороновский и ЖМАШ дают куда больше простора развернуться. Неужели в неполных 29 лет ставить точку, приковав себя к Беларуси? Глава 3. Гонки на льду и по жизни. Упомянутая Высоцким Toyota Tercel, пока лишь с карбюраторным моторчиком 1300, вызвала восторженное «Ох», когда мы выкатились на очередной этап Кубка Дружбы по достаточно известному маршруту Варшава-Берлин-Прага-Будапешт. Вернувшись из Москвы с весьма неопределенными по срокам перспективами перевода, я буром лез на ралли, понимая, что заместителю генерального директора не с руки гонять, биться и переворачиваться, подобно рядовому инженеру-испытателю. Московский истеблишмент не поймет. К тому же в Москве не будет двух бабушек, подстраховывавших с Мариночкой. Валентину с собой не заберу, как на Париж-Дакар, взвалив дочку на сестру. Именно поэтому стремился в Варшаву, где и смотрел со стороны на восторженные рожицы польских журналистов и просто зевак, облепивших японку. Ничем не уступающая внешне, заряженная березина литовцев не привлекла и пятой части того внимания. Команда МАЗа привезла рогнеды первой группы, то есть в заводском исполнении, без гоночного фарша. Весь тюнинг малозаметен. От хорошо знакомых теперь уже и европейцам экземпляров эта машина отличалась реечным рулевым управлением. Мы планировали полностью отказаться от рулевого механизма, унаследованного от Fiat 124. К моему большому сожалению, при продольном расположении двигателя и КПП позади него рейки не находилось достойного места. В итоге она стала под картером, избыточно низко, на мой взгляд, хоть и прикрытая толстым листом защиты. Кто бы оценил? Наша 21067, внешне весьма похожая на вазовскую обычную шестерку, возбуждала интерес на уровне Шкот и Вартбургов, то есть нулевом. Вопреки опасениям после весьма запомнившегося похода Москва-Берлин с беспределом полицаев и кирпичом в лобовое стекло, поляки на этот раз вели себя предельно культурно. Патрулей ЗГВ тоже не видел, то есть где-то за кулисами событий реальные пацаны о чем-то конкретно в натуре добазарились. А еще после нескольких зимних гонок, включавших весьма коварные скоростные ДП и ледяные шоссе на кольцевые участки, я здорово набрался опыта дрифта по скользоте и контактного торможения. Подтянулся и Ваня Мельников, правда, в декабре он сломал руку, и в качестве пилота его выставить не рискнули, ехал со мной штурманом, по старой памяти. Именно его поврежденная рука сыграла неприятную роль на ДП южнее Праги. Он не горный, делать скоростной участок в горах по гололеду – чистое убийство, скорее, холмистый. 150, лево 120, прыжок трамплин. Снега почти не было. Рогнеда шла юзом перед левым поворотом метров 60, и скорость 120 я не выдержал, было лишь чуть больше сотки, и это, наверное, нас выручило. Машина оторвалась всеми четырьмя колесами, и уже в воздухе я заметил, что на выходе из трамплина скопилось слишком много народу. Блин, деревня рядом, зеваки хреновы, бабах. После приземления, точнее, прилёднения, всегда нужно чуть подправить курс, очень осторожно, не срывая в занос. Руль заклинило, нас начало разворачивать, я уже видел в мыслях, как правое заднее крыло сметает Чехов с обочины из жизни, как хозяйка крошки со стола. Рванул его что есть мочи, он начал вращаться, снизу грохот, машина вихляет. Как никого не сбили, загадка на всю жизнь. Рейка колотит о защиту, взвыл штурман. Спасибо, а то я сам не заметил. Поскольку Рогнеда была трудноуправляема, о скоростной езде и речи нет, остановил ее как можно быстрее. Выскочили оба, махнули рукой пейзанам, место людное, запаску, под центральную стойку дверей справа, машину на бок. Сколько под Минском на ней прыгал, все сходило с рук, а тут на защите карты разорубка во всю длину, стальной лист вмят. Конечно, рейка о него цепляет и сама повреждена. Наскочили на камень, случайно или кто-то из чешских товарищей удружил, теперь не понять. Зарубка на память, в конструкции будущих машин рейка не должна висеть ниже картера двигателя. Защиту, нах, меняем рейку, да, несу. Иван кинулся к багажнику. Эх, это не МАЗ, в котором во время ремонта на дороге не глушили двигатель, работал компрессор, и все болты-гайки я крутил пневматическим гайковертом. Тут только ручками-ручками, как в древности, цивилизишн гудбай. Работа понятная, привычная. Это на автосервисе никто не спешит, особенно если оплата почасовая. 2 минуты, защита улетела во враг, еще 3,5. Туда же отправилась рейка с треснувшим кожухом, истекающим маслом. Новая рейка. Угол схождения передних колес? Не слышали. После этапа отрегулируем. И тут Ванька застонал, выпустил гаечный ключ. Что? Рука. На ходу в колеш обезболивающее. Погнали. Наверное, эти 2 или 3 лишние секунды, потраченные на болтовню, оказались роковыми. Только поставили машину на 4 колеса, забросили запаску и инструменты на место, пристегнулись. Опять, бабах, аж шея заболела, когда голова сначала ударилась в подголовник, потом резко дернулась вперед. Снова выскочили, я тру шею, Иван, руку, у нас в заднице торчит польский Фиат 125, попытавшийся превратить Рогнеду в Ниву, лишив багажника. Будем вызывать ГАИ, писать протокол, схохмил штурман, превозмогая боль. Паны тоже вылезли, у них из радиатора хлещет охлаждающая жидкость, у нас топливо из бензобака, вся крев. Сами они, естественно, никуда больше не поехали, но палец о палец не стукнули нам помощь, хоть Ваня как рукодельник вышел из строя. Я перевел питание на дополнительный бак, основной просто выбросил, закрепил мятую крышку багажника, чтоб не хлопало, оттянул домкратом левое крыло, чтоб не терло колесо. Времени потратил едва ли не столько, как на замену рейки. И, что самое обидное, оставшиеся 30 километров тащились в режиме езды в булочную. Ну, может, чуть быстрее, 100-120. Защиты картера нет, прыгать нельзя, вдобавок, тянуло в сторону. Одна за одной нас обгоняли машины, стартовавшие позднее. Улетал псу под хвост запас лидерства, заработанный до Праги. Иван разве что не скулил, а я вел, вцепившись в руль, поставив себе единственную задачу – не слететь с ралли и набрать минимум штрафных за этот чертов доп. Столь явных ЧП больше не случилось, и я довел кое-как подлатанную машину до Будапешта один. Штурман нигде меня подменить не мог, ему даже бегать к судейскому столику за картой на КП было тяжело, но выдержал, не снялся и даже не обращался за медпомощью, опасаясь не без оснований, что врач команды отстранит его, заодно и меня, от дальнейшей борьбы. Если бы с нами ехала Валя, та бы все сделала как надо, меня послушавшись, но подруга предпочла остаться с Мариночкой. Мы вдвоем организовали ему примитивный лубок на предплечье, колол анестезию из аптечки, обоим хотелось выдержать, победить и заработать премиальные. Снявшихся, отставших и разбившихся было столько, что в своей номинации, объем 1600 и в заводской комплектации, команда МАЗа победила. В классе 1300, литовская команда Тойоты на Терсилах. Обратно ехали через Чоп и Украину, причем участок по Карпатам был настолько ледяной и снежный, что, наверное, не у меня одного мелькнула мысль. Спасибо, что он не на трассе гонки. Возвращение домой. Это что-то. Радость, которая никогда не приестся. Мне на шею вешаются сестра, мамочка, потом Валентина, и я с удивлением увидел в глубине квартиры маму дорогую, как эта теща вытерпела Валина присутствие. Едва разувшись, побежал здороваться с Мариночкой, она торжественно сидела в кроватке и весело загулькала при папкином появлении, узнает. Разумеется, на руки подхватить или даже прикоснуться не мог. Сначала мыться. После ванны произошла раздача подарков. В ГДР я понял, что поменять западногерманские марки на местные в Восточном Берлине проще простого. Соответственно, сувениров привез больше обычного, нашлось даже для тещи, к ее удовольствию. Сели за стол. Судя по разнообразию блюд, женщины старались все, я безошибочно отличал совместную стряпню Вали и Маши, жирная и гиперкалорийная в майонезе. Это от мамы, вкусная и здоровая пища, больше здоровая, чем вкусная, была взносом Анны Викентьевны. Естественно, отведал каждого блюда и нахваливал, оголодавший с дороги. Это не то, что ехать с Валей, подкармливавшей кофе и бутербродами, как тогда, на пути из Варшавы в Минск. Мариночка присутствовала на детском сиденье, довольно хорошо сидевшая и державшая спинку. Говорят, делала первые попытки вставать на ножки в кроватке, хоть слишком рано, я сам не видел. Оставить ее на пеленальном столике без присмотра невозможно, крутится как червячок. Маша вручила мне привезенную из Венгрии бутылку кадарки и штопор. Открывай и наливай дамам, победитель. Я подчинился. Увы, только в командном зачете, рассказал про досадную аварию между Прагой и венгерской границей. Зато выполнил норматив мастера спорта СССР международного класса. Увы, это предел. Если министр заставит идти на повышение, больше гонять не придется. Валя, получившая кандидата в мастера, понятливо кивнула. Теща уцепилась за другое. На повышение, это в Москву, или куда-то еще в Россию, генеральным директором Запорожца, схохмила Машка. Это место ждет тебя, как институт закончишь. Бери с собой веревку с мылом, или самой вешаться, или вешать сотрудников. Да, Анна Викентьевна, если пригласят, мы с Марией и Маринкой переедем в Москву.